Глава 44. Несмотря на вежливость, было видно, что Вильгельм немного раздражен. Я понимала это из-за того, что его планы в отношении меня рухнули. Но, тем не менее, нужно было отдать ему должное. Сюзерен имел благородство. Причем не как правитель, а как мужчина. «Бумаги готовы уже давно, леди Карлайл. Я ведь надеялся, что вы примете мое предложение сразу». Вильгельм открыл ящик стола и достал документы. «Осталось поставить печать. Земли, которые достанутся вам, находятся между вашими владениями и владениями покойного виконта Армонда. Я посчитал, что так для вас будет удобно вести дела и держать все под контролем». «Благодарю вас. Я не могла сдержать улыбку. Да ведь это настоящая удача. Мне не нужно будет разрываться между разными частями своей собственности». Король заметил мой восторг и, прищурившись, усмехнулся. «Но это еще не все, Пенелопа. Присядьте». Я опустилась в кресло, чувствуя себя полной дурой. Рано обрадовалась. «Вряд ли тебе все подадут на тарелочке с голубой каемочкой. Всегда имеются какие-то условия». «Да, я вас слушаю, Ваше Величество». «Вы же понимаете, что такие дары просто так не делаются?» Король придвинул к себе чернильницу. Его взгляд скользнул по моему лицу. «Боже, Пенелопа, не стоит так волноваться. Возможно, вы подумали, что я захочу от вас благодарности как мужчина. Но это не так. Какие бы чувства я ни питал к вам, дружба с Брюсом для меня важнее. Поэтому я считаю, что если вы заговорили о равных правах, то я имею право, прошу прощения за каламбур, их упорядочить. Итак, вы сможете получать все доходы от новых земель лично. Но только после того, как родите Эджертону ребенка. Неважно, какого пола он будет. Даже девочка унаследует титул маркизы. Наследник мужского пола станет обладателем двух титулов. И чем быстрее вы это сделаете, леди Карлайл, тем лучше». Я застыла, глядя в его насмешливые глаза. «Что? Родить ребенка? Чем быстрее, тем лучше? Отлично. И как же это сделать? Эджертон ненавидит меня после случившегося. Он проклинал меня. Какой ребенок?» «Что же вы молчите?» Вильгельм с интересом наблюдал за мной. «Мне кажется, или вы растеряны?» «Леди Карлайл, вам не о чем волноваться. Между вами с Брюсом страстные чувства. Так ведь сказал генерал. А от страсти рождаются дети. Или, возможно, все не так красиво, как вы пытаетесь показать со своим женихом?» «Мы с Брюсом любим друг друга, Ваше Величество. Но почему вы не рассматриваете вариант бесплодия?» Я нашла лазейку и собиралась ею воспользоваться. Король что-то подозревал, и допустить этого было нельзя. «Моего или герцога? Такое ведь может быть?» «Конечно, я подумала и об этом», — кивнул король. «В случае, если ребенок не появится в течение 10 лет после заключения брака, вы станете полноправной хозяйкой владений, как и доходов от них». 10 лет! Да это же вечность!» Но тогда, получается, за что боролись, на то и напоролись. Дары Вильгельма станут обузой, а не спасением. Но отказаться от них я теперь не могла. Это бы выглядело очень странно. Скрипя сердце, я улыбнулась королю. «Ваше Величество, я принимаю ваши условия. Но неужели я не смогу распоряжаться хоть какими-то средствами?» Я с надеждой посмотрела на сюзерена. «Неужели я буду полностью зависима от мужа?» «Я и так дал вам больше, чем могла бы получить любая другая женщина». Король постучал пальцами по столу. По его лицу было видно, что он получает удовольствие от происходящего. «Не испытывайте мое терпение, леди Карлайл. Родите ребенка и владейте всем. В чем проблема?» «Как скажете, Ваше Величество. Мы с герцогом с удовольствием выполним ваше пожелание». Я изобразила беспечность. «Благодарю вас за столь щедрые дары». Вильгельм поставил под документами размашистую подпись, после чего заверил королевской печатью. Мы поднялись, сюзерен протянул мне бумаги, и его пальцы вдруг обхватили мое запястье. Он дернул меня на себя и прошептал на ухо. «Поздравляю вас, маркиза Ауран. Пенелопа, вы играете довольно умело, но, поверьте, последний ход всегда будет за мной». Я повернула голову и посмотрела в его глаза, полные таинственного огня. Несмотря на угрозу в его словах, внутри меня разгорался азарт. «Почему вы так уверены, что я не могу изменить правила игры?» — произнесла я, стараясь скрыть волнение. Вильгельм улыбнулся. Его губы изогнулись в хитрой улыбке. Он напоминал хищника, который выслеживает свою жертву. «Потому что, дорогая Пенелопа, лишь я устанавливаю правила и способен изменить исход игры». Я почувствовала, как холодок пробежал по спине. Но внутренний голос шептал мне, что Вильгельм также азартно настроен. Ему нравится это. «А если я стану играть против правил?» — добавила я. Уголки моих губ слегка приподнялись в ответной усмешке. Наши с королем взгляды скрестились в напряженном противостоянии, и время словно замерло. «Ваш ход, леди Карлайл». Сюзерен отпустил документы и мою руку. «Приятно было увидеть вас». «Прощайте, ваше величество». Я сделала реверанс и направилась к двери. «До скорой встречи, Пенни», — бросил вслед Вильгельм. «До скорой встречи». Лакей довел меня до самых ворот, стражник с бакенбардами поклонился и открыл калитку. «Всего доброго, леди Карлайл». Я вышла за ворота и облегченно выдохнула. Итак, ситуация стала еще сложнее. Но в голове уже сложился план. «Ничего, прорвусь. Где наш не пропадала?» Рон увидел меня и бросился навстречу. «Ну что, Пенни, что сказал король?» «Теперь я сиятельство, Рон. Сиятельство! Маркиза Ауран!» Я подмигнула ему. «Как тебе?» «Ничего себе! Маркиза!» — восхищенно протянул слуга. «Дела!» «Возвратимся-ка на торговую площадь, купим подарки для наших». Я не стала говорить Рону, что все не так просто и радоваться особо нечему. Не стоит его расстраивать раньше времени. Тем более я собиралась выкрутиться из этой ситуации. Холли просила какую-то куклу на шарнирах и книгу сказок. Пока мы ехали обратно, у меня было время поразмышлять. Итак, с таверной и землями, доставшимися от покойного отца, придется поступить иначе. Нужно оформить на кого-то из своих что-то типа генеральной доверенности. Во-первых, я доверяла своим друзьям, а во-вторых, вряд ли бы кому-либо захотелось перейти дорогу бешеной Пенни, а с недавних пор — маркизе Ауран. После этого доход с таверны официально не будет идти мне, а вот с Орланд Холлом другая история. Герцог может запретить расходы на поместье со своих средств, но там есть лесопилка, которая вполне сможет обеспечить все нужды. Главное — понять, как работает этот бизнес. Лесопилка не принадлежит мне, а собственность Холли. Значит, к прибыли Эджертон не будет иметь никакого отношения. Под его влиянием останутся только земли маркизы. До рождения ребенка. Но об этом я пока не готова была думать. Нужно все проблемы решать постепенно, вдумчиво, чтобы не совершить ни единой ошибки. Король думает, что я попала в ловушку? Да, наверное. Так мне тоже казалось сначала. Но стоило немного успокоиться, и выход нашелся. Неужели здешние мужчины представляют женщин настолько глупыми, некомпетентными гусынями? Что ж, пора преподать им урок. За нашим внешним обаянием скрывается ум, стойкость и невероятная сила. А главное, мы не боимся ошибаться.